Перед ними находилась скорее лагуна, чем залив. Отделенная от моря узкой песчаной полосой безлесной пустыни, она представляла собой обширное пространство спокойной мелкой воды, резко контрастирующее с неудержимым прибоем, обрушивавшимся на противоположный берег. На полосе виднелись озерцо и канал, вода в котором отливала зеленью. Канал змеился от лагуны к тому месту, где на краю пустыни располагалась горстка одиноких белых строений. Джонни резко повернул к этим строениям, и под самолетом в панике поднялась стая черных и белых пеликанов и розовых фламинго. Джонни посадил Бичкрафт и подрулил к ожидавшему лендроверу, на бортах которого виднелось изображение белой молнии, знак компании Vanderbilt Diamonds. Прихватив с собой сумку-холодильник с ленчем, Джонни провел Трейси к машине и познакомил с десятником. Они сели в лендровер и направились к строениям на берегу лагуны. Джонни выслушал доклад о ходе работ. Здания были оставлены разорившейся компанией «Алмазы Атлантики». Джонни отремонтировал их, и они будут служить базой «Зимородка», центром отдыха для экипажа, радиоцентром, складом горючего и мастерскими для необходимых ремонтных работ. Вдобавок сооружался причал для 70-футового сардинного траулера, который будет вспомогательным судном «Зимородка», действуя одновременно и как паром. Они внимательно осмотрели базу. Джонни понравился проявленный Трейси интерес. Он с удовольствием отвечал на ее вопросы, потому что сам испытывал прилив энтузиазма. Было уже почти 2 часа, когда они закончили. «Как сторожевые вышки?» — спросил Джонни. «Все построены, оборудованы и ждут». И вдруг у Джонни мелькнула мысль. «Можем пойти взглянуть». Он произнес это самым обычным тоном. «Я поведу лендровер», — согласился десятник. «Я знаю дорогу», — остановил его Джонни. «А вы лучше пообедайте». «Мне не трудно», — начал десятник, но заметил, как нахмурился Джонни. Быстро взглянул на Трейси и замолк. «Да, конечно, прекрасно». Он протянул ключи от машины и исчез в своей квартире. Джонни проверил коробку с едой, и они сели в открытый лендровер. «Куда мы?» — спросила Трейси. «Осмотрим сторожевые вышки на полосе». «Сторожевые вышки?» «Мы соорудили линию 40-футовых деревянных вышек вдоль берега, чтобы следить за зимородком, когда он будет в море. По радио будем связываться с кораблем и сообщать ему местонахождение с точностью до нескольких футов. Все будет рассчитано на компьютере». «Ах, какой ты умный!» — Трейси в шутливом восхищении раскрыла глаза. «Глупая девчонка», — ответил Джонни и передвинул рычаг. Минуя радиорубку, он выехал на твердый влажный песок на краю лагуны, включил вторую скорость, третью, и вот уже они с Трейси мчались к береговой линии дюн. Трейси встала на сиденье, ухватившись за край ветрового стекла, ветер подхватил ее волосы. Она сняла кожаную ленточку и встряхнула волосами, которые развивались за ней, как блестящий черный флаг. «Смотри, смотри!» — воскликнула она, когда стая испуганных фламинго взлетела белыми, розовыми и черными полосами над стеклянно-серебристой водой. Джонни, смеясь вместе с ней, повернул лендровер к дюнам. «Держись!» — закричал он, и Трейси крепче ухватилась за ветровое стекло, крича от восхищения и ужаса, когда они взлетали на крутую дюну, выбрасывая задними колесами тучи песка и тут же, перевалив через вершину, устремлялись вниз в захватывающем дух пике —